Глава 54. Мышь. По ночам Марине снились волки. Она одна оказалась в дремучем лесу, таком же, как тот, в который они сбежали с подругой в далеком детстве. Серые, страшные, лохматые волки с висящими на них клочьями рваной шерсти окружают ее со всех сторон, открывают свои вонючие пасти, стекущие оттуда слюной, и готовятся ее разорвать. Они жутко, протяжно воют, и этот леденящий вой разрывает на куски ее душу. «Не будь жертвой!» — ворвался в жуткий кошмарный сон голос Аркадия, и она проснулась в холодном поту среди ночи. «Чтобы не быть жертвой, нужно для начала хотя бы спать с мужем в одной постели. Она некрасивая, ее тело не привлекает его, и поэтому он вынужден удовлетворять свои сексуальные потребности на стороне. В этом только она одна виновата. Не зря старые люди говорят, с мужем надо спать под одним одеялом. Народную мудрость не перехитрить». Глупо с ее стороны не следовать непреложным вековым истинам. Марина поехала в лучший фирменный бутик и купила себе красивое нижнее белье. В кабинке с блестящим зеркалом она посмотрела на себя. Фигура по-прежнему была идеальной, а комплект стоимостью $300 превратил ее в королеву. Все-таки Ленкины советы привести себя в порядок не пропали даром. Они попали на благодатную почву, а нервная домашняя обстановка чрезвычайно способствовала похудению, формированию тонкой талии и идеальных форм. Вот, она уже и положительные моменты нашла в своем бедственном положении. Вечером, когда она картинно разделась перед мужем в спальне, он презрительно на нее посмотрел и сквозь зубы процедил: «Трусы еще из детдомовских запасов?» Марина легла и обиженно отвернулась к стенке. Почему он не оценил шикарный комплект нижнего белья? Или ему просто-напросто не нравится ее тело? Может, нужно ему танец живота станцевать? «Я все сделала, как вы мне советовали», — сказала Марина психологу. «Я начала заниматься собой». «Вот и хорошо», — сказал психолог. «Видите, Мариночка, мы с вами уже делаем важные и нужные шаги». «Ну вот и хорошо», — подумала Марина, — «лет через 10 куда-нибудь дошагаем». Только вчера она с детьми смотрела мультик про Винни-Пуха, где Пятачок спросил: «А куда мы идем?» На что Винни-Пух ответил: «Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет». Сегодня была пятница. Каждые 2 недели Марина заезжала к Галине Васильевне. Воспитательница заметно состарилась. Болезнь мужа, прикованного к постели вот уже 15 лет, сильно способствовала тому, что она чувствовала себя все хуже и хуже. Марина всегда старалась баловать ее чем-нибудь вкусненьким. «Как дела, Мариночка?» — спросила воспитательница, взяв у нее из рук пакеты с продуктами. Она выложила фрукты на стол и разложила их в красивые вазочки. «Галина Васильевна, я почему-то постоянно живу в ожидании беды», — сказала Марина. «Посоветуйте мне, что делать. Получается, что я сама, по своей воле, навечно замуровала себя в клетку». «Мариночка, у каждого свой крест. Вот у меня муж, и ты же видишь, что я не жалуюсь, не плачу, не желаю поскорее освободиться от тяжкой ноши. Возможно, Господь испытывает тебя. Я понимаю, что ты не хочешь рассказывать мне подробности». «Да я бы все рассказала, Галина Васильевна», — виновато сказала Марина. «Но как передать на словах все перипетии нашей сложной семейной жизни? Все очень запутано. И я сама виновата». «А вот этого не смей», — строго сказала Галина Васильевна. «Ты никогда и ни в чем не можешь быть виновата. Я верю в тебя и знаю, что ты со всем справишься». «Ах, Галина Васильевна, я в этом доме всего лишь приживалка, и это вряд ли когда-нибудь изменится. А если он сказал своей любовнице, что дом оформлен на него подарственной, она никогда не отцепится. Мне конец. Марина, как случилось, так случилось. Что теперь поделаешь? Жизнь не сценарий, ее не перепишешь. Но главный герой должен вести себя правильно, что бы ни случилось. И почему все так уверены, что она совсем справится? Она не хочет справляться. Она хочет превратиться в страуса и спрятать голову в песок. Про какую же Лену рассказывал Виктор? Если это подружка Ленка, то она знает про нее и про них все. И про ее прописку в общаге, и про то, сколько денег останется Володе в наследство от папы-генерала. Заботясь о ее здоровье, Володя строго-настрого приказал детям ничего ей не говорить. Они любят маму и ни за что не будут ее нервировать. Как же разобраться, с кем встречается муж? Мысли роились в ее измученной голове стаями. От неопределенности и невозможности прийти к какому-то решению она чувствовала себя измотанной и измученной. К ней постоянно цеплялись всякие болячки. Психолог тоже в их последнюю встречу сказал в ответ на ее сомнения и жалобы на бессилие и плохое самочувствие. «Плачьте и терпите, Марина!» Как будто бы ей оставалось что-то другое, ведь ей совершенно некуда и не к кому идти. Во всем мире у Марины нет ни одного человека, который заступился бы за нее и за ее детей. «Вы меня провоцируете, Аркадий!» догадалась Марина, но я вам благодарна, что вы подталкиваете меня к активным действиям и к принятию решения. Марина, я в вас верю, сказал психолог. Вы обязательно найдете выход. Вот, все в нее верят, одна она в себя не верит. Но ведь Аркадий искренне хочет помочь. Она должна быть ему очень благодарна за его сочувствие и помощь. И за то, что хочет выдернуть ее из состояния сомнамбулы. Он не только психотерапевт, но еще и друг. Друг – это хорошо, даже если он единственный друг. У нее стало радостно на душе, домой она пришла счастливая. А с лица не сходила глупая улыбка. «Опять к советчику ходила?» – раздраженно спросил муж. «Пожалуй, не стоит тебе оставлять столько денег. Все равно носишь их больным на голову психологам». Пожалуй, он тоже по-своему прав. Чем больше она ходит к психологу, тем хуже ей становится. Муж прав, психолог прав, Нинка тоже права. Одна она ни в чем не права и болтается, как дерьмо в проруби. В доме давно завелась мышь, не стеснявшаяся ни кошку Марту, ни детей, и нагло топающая среди ночи по всем комнатам. Марина опять плохо спала, проснулась и вышла на кухню выпить воды. Услышав непонятный звук в зале, напоминающий сдавленное мяуканье, она включила свет. Кошка сидела посреди комнаты и крепко держала мышь в зубах. Маленькая серая мышка, наполовину придушенная, наполовину живая, извивалась у кошки в углу рта, нервно дергая серым длинным хвостом и наверняка надеясь на чудесное спасение. «Да что вы за хозяева такие? У вас тут мыши разгуливают!» казалось, укоризненно хочет сказать Марта. Марина до ужаса боялась мышей. Она бегом поднялась на второй этаж и начала будить Мишу. Он и раньше выбрасывал пойманных Мартой мышей на заброшенный пустырь за домом. «Мама, я заболел!» – сквозь сон сказал сын. Она потрогала его лоб, горячий, как печка. «Вот Виктора все любят, ему все покупают, пусть он мышами и занимается!» – обиженно пробурчал сын сквозь сон. «Ладно, чуть погодя займусь с ребенком. С мышью надо сначала разобраться», — решила Марина. Она спустилась вниз и зашла в детскую комнату разбудить Виктора. С просонок сын тоже ничего не смог понять. «Мама, что ты хочешь? Я сплю», — сказал он, натянув одеяло на голову и поглубже зарывшись в подушку. Марина опять зашла в зал. Кошка, устав держать мышь, нечаянно ее выпустила, и та бросилась Марине под ноги. Марина подскочила и завизжала от неожиданности. Но тут открылась дверь в спальню, и в дверном проеме нарисовался злой, как черт, муж. «В этом доме все сумасшедшие», — злобно сказал он, моментально оценив обстановку. «А еще пообщаешься со своим психологом-психопатом, в дурку поедешь, сам лично отвезу». Мышь, увидев открытую дверь, заскочила в спальню, кошка за ней. Марина мгновенно закрыла дверь снаружи и забаррикадировала ее пледом, чтобы ни кошка, ни мышка не смогли сбежать. Муж не стал терпеть все это безобразие, вышвырнул кошку из спальни, пнув ее напоследок ногой. Освобожденная мышь спряталась под кровать. «Все тут идиоты и чокнутые!» – заорал он. «Выключите свет!» Марина зашла на кухню, нашла таблетку снотворного, выпила ее и отключилась. Утром ее ждал разбор полетов. «Ты совершенно не занимаешься детьми!» – гневно распекал ее муж. «Я среди ночи вызывал скорую, чтобы сбить Мише температуру. Сегодня придет участковый врач. Что тебе сказал твой психолог? Не спать среди ночи? Разрушить семью? Сходить с ума?» Марина возмутилась. «Как будто бы ты уделяешь детям много внимания. Вспомни, ведь это ты всегда говорил. Я живу и работаю для своих детей. Это твои любимые слова. А сейчас что? Наигрался забавными игрушками? Нашел себе другие?» Муж не ожидал услышать от нее возражения, а тем более упреки. «За собой смотри, меньше по психологам надо таскаться», зло сказал он и схватил с тумбочки ключи от машины. Перед тем, как выйти за дверь, он решил предельно ясно разложить все по полочкам. «Здесь все мое, твоего здесь ничего нет. Дом мне подарили родители, и ты здесь даже не прописана». «Старые песни о главном», — подумала Марина. «В мире все может измениться. Начинаются войны, идут сражения, меняются президенты, и только одно неизменно. Я навсегда останусь рабыней, запертой в четырех стенах. Нужно постараться не реагировать, когда он открыто называет ее сумасшедшей и постоянно повторяет и напоминает об этом детям».